Читателю уже не нужно напоминать, что перед нами опять текст Жреческого кодекса. Его авторы излагают историю Сима, родоначальника колена Израилева.